Глава вторая. Уровень первый. Как правильно взаимодействовать с ИИ. Новая цифровая грамотность. Представьте двух людей, сидящих за одним столом в кофейне. Оба открывают одно и то же приложение ChatGPT. Оба хотят составить меню на неделю, чтобы питаться полезнее. Первый человек печатает. «Составь меню на неделю». ИИ выдает шаблонный список из случайных блюд, похожие на то, что можно найти в любом фитнес-блоге 10 лет назад. Второй человек пишет чуть иначе. «Ты – нутрициолог. Мне 31. Мужчина. Офисный тип работы. Цель – минус 3 килограмма. Время готовки – не более 25 минут. Бюджет – до 8000 рублей в неделю. Аллергия – на сыр. Формат – таблица с блюдами по дням». В конце – список покупок. ИИ выдает структурированное меню, идеально подходящее под образ жизни, время, бюджет и цель. План, который реально можно выполнять, а не просто любоваться им в теории. Разница между этими людьми не в той модели нейросети, которую они используют. Разница в их способности поставить задачу. И прямо сейчас эта способность становится новой грамотностью. Почему уровень первый? Это базовый навык выживания в мире ИИ. После предыдущей главы становится ясно. Мир ИИ строится на энергии, вычислениях, чипах, гигантских дата-центрах и глобальной гонке за мощности. Но на уровне отдельного человека все предельно земно. ИИ отвечает на то, что вы ему дали. Он не читает мысли, не догадывается сам, не строит догадки о контексте жизни. Он работает строго в рамках слов, которые вы ему передали. И вот в этой точке большинство людей проваливаются. Они ожидают от ИИ чудес, но дают ему обрывки мыслей. Они хотят глубину, но пишут поверхностно. Они требуют точности, но формулируют расплывчато. ИИ не волшебник, а исполнитель. А качество исполнения равно качеству постановки задачи. Все знают известную поговорку. Если у тебя плохое ТЗ, то и результат будет... Не научившись формулировать мысль, человек никогда не получит от ИИ ни точных решений, ни экономии времени, ни выгоды. Уровень первый – это не про умные фразы. Это про умение делать так, чтобы ИИ мог вас понять. Именно поэтому перед переходом к продвинутому промпт-инжинирингу, агентам и автоматизациям, мы начинаем отсюда. С навыка, который определяет, будет ли ИИ вашим инструментом или очередной игрушкой. Формула уровня первый. 6 строк, которые меняют все. Чтобы ИИ начал работать осмысленно, ему нужно хотя бы минимум структуры. Не сложные конструкции, не инженерия, а просто порядок. Эта формула проста, но на ней держится 80% качественных результатов. Первый. Роль. Кто должен говорить от имени ИИ? Второй – контекст. Факты, которые влияют на решение. Третий – задача. Что именно нужно сделать? Четвертый – ограничения. Рамки, условия, особенности. Пятый – формат результата. Как должен выглядеть вывод? Шестой – пример. Опционально. На что ориентироваться? Проверено на сотнях задач. Если вы включили хотя бы 4 из 6 пунктов, ответ уже будет на порядок лучше. Здесь нет никакой магии умного промпта. Это просто нормально сформулированная задача. Реальные примеры качественных промптов из жизни, работы, бизнеса. Чтобы почувствовать разницу, давайте пройдемся по реальным сценариям. Домашним, рабочим, предпринимательским. И посмотрим, как точность формулировки превращает ИИ в инструмент силы. Домашние задачи. Меню на неделю. Простой запрос. Составь меню. Хороший запрос. Ты – нутрициолог. Мне 34. Мужчина. Цель – здоровое питание плюс легкое снижение веса. Бюджет – до 7500 рублей в неделю. Время готовки – до 25 минут. Составь меню на 7 дней. Формат. Таблица плюс количество калорий плюс список покупок. ИИ дает наглядную таблицу, соответствующую всем условиям, и список ингредиентов, которые реально можно купить в ближайшем магазине. Идеи подарков. Подскажи подарок мужу. ИИ гадает. Ты – персональный ассистент. Муж, 38 лет, любит велосипеды, кофе и научпоп-книги. Бюджет – 10 тысяч рублей. Сделай список из 12 идей. Формат – краткое описание плюс причина, почему подойдет. В такой формулировке ИИ часто выдает идеи точнее, чем живой продавец. А у части современных моделей есть еще и доступ к интернету. Поэтому к идее можно прямо сразу попросить подобрать ссылки на реальные товары в маркетплейсах. Работа. Письмо клиенту. Напиши письмо о повышении цены. Ты – аккаунт-менеджер B2B в сфере строительства. Напиши письмо клиенту о повышении цены по основному прайс-листу на 12% с 1 февраля. Контекст. Клиент важный, работает с нами 2 года. Тон. Спокойный, аргументированный, без давления. Формат. Письмо плюс 3 варианта темы. ИИ выдает письмо, которое можно отправлять без правок. План урока. Ты – преподаватель английского. Составь план урока по Past Perfect для уровня B1. Формат. Цели урока, объяснения, упражнения, примеры, домашнее задание. Вы получаете готовый учебный модуль. SWOT-анализ. Ты – бизнес-аналитик. Сделай SWOT-анализ компании, производящей матрасы в Южном федеральном округе. Формат. Таблица 2 на 2. ИИ выдает структурированную аналитику, которую можно использовать в презентации. Бизнес. Сценарий продаж. Ты – тренер по продажам. Создай скрипт холодного звонка для продажи услуг видеопродакшена. Целевая аудитория. Предприниматели. 30-45 лет. Формат. Вступление, выявление, презентация, работа с возражениями, закрытие. ИИ выдает логичный применимый скрипт. План контекста. Ты контекст-стратег. Создай план на 14 дней для телеграм-канала о когнитивно-поведенческой терапии. Формат. День, тема, цель, формат, пример поста. Вы получаете таблицу, которую можно сразу использовать. Продающий текст. Ты – маркетолог. Создай структуру лендинга для курса по медицинскому туризму. Целевая аудитория. Женщины 25-40 лет. Хотят лечиться за границей. Формат. Блок лендинга плюс содержание каждого блока. ИИ создает проработанную каркасную структуру лендинга. Самая большая ошибка пользователей. Самая частая ошибка пользователей – они пытаются болтать с ИИ вместо того, чтобы ставить задачу. Это и есть ловушка нулевого уровня. Человек пишет так, как говорил бы с живым собеседником. «Сделай мне красиво, пожалуйста. Напиши что-то интересное. Мне нужно письмо, но мягкое, но при этом уверенное». Для человека это понятно. Он достраивает по интонации, по контексту, по вашему настроению. Модель так не умеет. У нее нет доступа ни к вашему тону, ни к вашим страхам, ни к тому, что вы на самом деле имели в виду. ИИ не угадывает подтекст. Он собирает ответ из того, что вы явно положили в запрос. Поэтому хороший рабочий образ здесь – не умный собеседник, а усиленное зеркало вашей ясности. Если перед зеркалом туман, вы в нем и увидите туман. Если перед ним аккуратно разложенная задача, вернется уже более связанная система. Отсюда важный нюанс про эмоциональные промпты. Да, примерно 1-1.5 года назад вышли исследования, которые показали любопытный эффект. Если добавить к запросу эмоциональную ставку уровня «это очень важно для моей карьеры, постарайся» или «пожалуйста, будь особенно внимателен, от этого зависят мои результаты», то на ряде тестовых задач качество ответа действительно чуть росло, в среднем на несколько процентов, а иногда и заметнее. Именно отсюда родилась мода на фразы вроде «От моего ответа зависит моя судьба в компании» и прочие драматичные формулировки. Но более свежие работы по структуре подсказок и практические гайды к современным моделям показывают другое. В реальных задачах выигрывает не эмоциональный нажим, а четко заданный контекст, понятная цель, ограничения и формат ответа. Проще говоря, Эмоции в промпте могут иногда слегка подстегнуть модель, но это тонкая надстройка. Если же в запросе нет роли, контекста, конкретной задачи и формата, никакая драматичная приписка не спасет. Поэтому базовый принцип для этой книги такой. Сначала научиться говориться и ясно, и структурно, а уже потом, при желании, играться с оттенками тона и важности. В 99% случаев выгоду вам принесут не театральные формулировки, а привычка доносить мысль так, чтобы любому разумному исполнителю, хоть человеку, хоть модели, было понятно, что именно вы от него хотите. Читайте эксклюзивно в моем телеграм-канале. Ученые протестировали в 250 промптах в 5 разных тонах. Очень вежливый, вежливый, нейтральный, грубый и очень грубый. Вопросы были абсолютно одинаковыми, менялся только тон. Как формулировать мысль так, чтобы ИИ понял вас с первого раза? Ниже – навык, который становится новой рабочей привычкой. Первое. Сначала подумайте 10 секунд. Что именно я хочу получить? Второе. Выделите 3-4 ключевых факта о ситуации. Третье. Укажите роль модели. В качестве какого узкого эксперта она должна выступать в своих рассуждениях и ответах? Четвертое. Скажите, в каком формате вы хотите результат. Пятое. При необходимости дайте пример. Это меньше 30 секунд, но эффект, как будто вы перешли с кнопочного телефона на смартфон. Чек-лист уровня 1. Всегда держите его в голове. Определил роль. Кто сейчас говорит от лица ИИ? Юрист, редактор, маркетолог, преподаватель и так далее. Дал контекст. Какие факты, вводные, данные нужно учесть, чтобы ответ был не в вакууме, а про вашу ситуацию. Сформулировал задачу. Что именно нужно сделать? Объяснить, переписать, проанализировать, придумать варианты, составить план. Указал ограничения. Что недопустимо? Не выходить за рамки темы, не придумывать факты, соблюдать стиль, укладываться в объем, не давать советов по медицине, финансам и тому подобное. Задал формат результата. Как должен выглядеть ответ? Список, таблица, письмо, структура с подзаголовками, план на шаги. Проверил, что нет противоречий. Вы в одном месте не просите очень кратко, а в другом – подробно. Не требуйте одновременно без терминов и строго научно. Не смешивайте взаимоисключающие условия. Написал четко и просто. Без лишних общих слов с адекватными предложениями. Как если бы объясняли задачу умному коллеге, у которого нет доступа к вашей голове. Если большинство пунктов выполнены, результат будет качественным. Домашняя практика. 10 минут. Чтобы навык закрепился, выполните 3 шага. Шаг 1. Возьмите 3 своих старых запроса к ИИ. Тех самых, после которых вы думали, ну почему он написал такую чепуху? Шаг 2. Перепишите каждый по формуле уровня 1. Роль, контекст, задача, ограничения, формат, пример. Шаг 3. Сравните результаты. Как минимум один из ответов вас удивит. Как максимум, вы вдруг почувствуете контроль. ИИ становится предсказуемым, понятным, управляемым. Антипаттерны. То, что гарантированно ведет к плохим ответам. Писать с эмоциями вместо задачи. Не указывать формат результата. Давать слишком общие команды. Мешать несколько задач в одном запросе. Надеяться, что ИИ сам догадается. Просить абстрактное. Сделай хорошее. Никак не ограничивать рамки задания. Это все приводит к хаосу. Структура же превращает хаос в ясность. Бонус. Мой мастер промптов. Здесь хочу поделиться с вами моим мастером промптов. Он находится в библиотеке GPTS официального сайта ChatGPT. Универсальному каркасу, который помогает создавать стильные, точные, структурированные запросы за считанные минуты. Если честно, большинству людей лень каждый раз вручную прописывать роль, контекст, ограничения, формат ответа и все остальное, о чем мы говорили выше. Мастер-промпт как раз решает эту проблему. Принцип простой. Вы формулируете свою задачу по-человечески, коротко и без структуры. Например, «Мне нужно придумать 10 идей рилсов про здоровый сон для моего телеграм-канала, чтобы повысить вовлеченность». Мастер-промпт задает вам несколько уточняющих вопросов. Про аудиторию, формат, тон, ограничения. А затем сам собирает из этого профессиональный промпт, где уже есть роль, контекст, цель, формат и критерии качества. Такой, который можно напрямую отдавать модели и получать предсказуемый результат. По сути, это генератор профессиональных промптов по вашей задаче. Что-то вроде умного брифа. Вы описываете, что вам надо на пальцах, а он превращает это в понятный для нейросети технический запрос. И можно пользоваться ежедневно и адаптировать под любые задачи. От меню на неделю или плана тренировок до бизнес-аналитики, стратегий, сценариев, писем, контент-плана и структуры курса. Итог главы. Уровень первый – это не про красивые промпты, а про базовую грамотность работы с ИИ. На этом этапе вы перестали разговаривать с моделью на авось и научились формулировать задачу так, чтобы она действительно работала на вас. Есть роль, есть контекст, есть цель, есть формат ответа. ИИ перестает быть шумным собеседником и превращается в инструмент, который можно встроить в ваш день как рабочий инструмент, а не игрушку. По сути, это не про техники, а про способ думать. Прежде чем что-то просить, вы сами проясните для себя, что именно хотите получить. С этого места дальнейшие уровни, продвинутый промпт-инжиниринг, агенты, системы, уже имеют смысл. Без уровня первый все остальное остается набором разрозненных приемов. С уровнем первый это становится продолжением вашего мышления и основой для собственной ИИ-системы. Переход к следующей главе. Теперь, когда вы умеете ясно формулировать задачи, пора перейти к уровню второй – продвинутому промпт-инжинирингу. Там мы будем не просто ставить задачи ИИ, мы будем проектировать его поведение, обучать его думать по правилам, создавать многошаговые процедуры, роли, цепочки решений и превращать модель в полноценного профессионального ассистента.